Глава 27. В офисе я провела почти весь день. Фуллера больше не видела. Зато Семен с неизменной широкой улыбкой на открытом лице порадовала меня пиццей, явившись в обеденное время. Седой беззаботно болтал, шутил, заигрывал. А я вдруг поняла, что сторонюсь его рук. А ведь раньше молодой человек мог запросто обнять меня, и мне были приятны его прикосновения. Вот только Фуллер своим присутствием в моей жизни все изменил. Мое подсознание решило все за меня. Мне казалось, что нечаянные касания мужских рук, не принадлежавших Матвею, равносильны измене ему. Мои мысли, скорее всего, отразились на лице, поскольку Семен вдруг поднял руки, словно сдавался. «Понял, не дурак», — подмигнул мужчина. «Рук не распускаю, границы соблюдаю». Я виновато улыбнулась. «Как же замечательно, когда есть понимающие друзья». Но все равно двери в офис я предпочитала не закрывать, дабы весь автосервис видел, что мы с Седым просто треплемся и едим пиццу. Признаться, идея с открытой дверью озарила мой мозг совершенно не напрасно. И я это поняла, как только Фуллер появился на пороге сервиса. Не знаю, чем он занимался все эти часы, какие дела улаживал в городе, но выражение его лица было крайне недовольным, даже, наверное, злым. А я не знала, как себя вести с ним. Были бы мы наедине, я бы первой подошла, обняла бы, наверное. Но при Семёне я сомневалась, стоит ли показывать свои эмоции и чувства. Да и нужны ли они Мэтту? Фуллер застыл в дверях, скрестив руки на груди. Задержал взгляд на полупустой коробке из пиццерии, скользнул недовольными глазами по лицу друга, который сидел в паре метров от стола, отведенного для меня. «Чем обязаны, товарищ грозное начальство?» — хмыкнул Семён, пережевывая свой кусок пиццы. «Ты торопишься», — безапелляционно заявил Мэтт и плечом оттолкнулся от двери. Я не видела, прислушался ли Седой к неприкрытой угрозе в голосе Фуллера. Я смотрела лишь на приближающегося ко мне мужчину. И в его глазах я не видела ничего, только свое отражение. Фуллер замкнулся, словно и не он несколько часов назад жадно целовал меня. Я рвано выдохнула и сглотнула липкий комок горечи. Было больно. Но ведь чего-то подобного я и ждала. Услышала, как замок на входной двери щелкнул. Значит, Семен последовал указаниям злобного шефа. А стало быть, мы теперь одни. «Матвей!» — выдохнула я и вновь не могла отыскать нужные слова. Но взгляд, прикованный к моему лицу, вдруг сместился к губам. И я могла бы поклясться, но выражение его глаз стремительно менялось. В них появились голод и жажда. Теперь мужчина был именно тем, кто мог подчинить мое тело своим желаниям. Мог и хотел этого. Я не собиралась убегать от его рук и требовательных губ. Первый потянулась к нему, касаясь отросшей щетины кончиками пальцев. По ладони пронеслось тепло, вызывая легкую щекотку. А сердце ухнуло и лихорадочно заколотилось в груди с такой силой, словно оно, без моего согласия, изнывало от тоски по этому мужчине. «Скажи еще раз», — потребовал Фуллер. Его голос был похож на приглушенное рычание, и властные нотки заставили затрепетать мое тело. «Матвей», — прошептала я за миг до того, как жадный рот захватил в плен мои дрогнувшие губы. Кажется, не только мое сердце скучало по Мэтту, но и все мое тело. И только сейчас, за последние несколько часов, я поняла, что живу, дышу, а за спиной расправляются крылья. Фуллер быстрым движением усадил меня на стол, наплевав на все бумаги, которые я разложила по ровным стопкам. Но я уже позабыла о часах, проведенных над документами, о том, что по автосервису бродит целая толпа парней, о том, что Седой был здесь и догадался обо всем, о том, что абсолютно любой человек мог заглянуть в окно и увидеть Фуллера и меня. Я могла думать лишь о жадных руках, сомкнувшихся на моих бедрах, и о твердых губах, пленивших мою душу. Матвей целовал меня жадно, словно и он скучал и не мог остановиться. Его руки крепко удерживали меня, а потом и вовсе пригвоздили мои разведенные в стороны бедра к своим. И я охнула от силы, с которой мое тело откликнулось. Жидкий огонь помчался по моим венам с дикой скоростью. А я самой отдаленной частью сознания понимала, что у нашей близости могут появиться свидетели. И попыталась свести бедра. Но наткнулась на гранитные, напряженные мышцы мужчины, который только крепче прижал меня к себе. И я чувствовала его возбуждение, от которого меня спасала лишь плотная ткань джинсов. «Млядь, Дарья!» Голос Матвея прошелся по оголенным нервам, словно меня кто-то ударил тем самым шокером, что Фуллер подарил мне совсем недавно. «Я не такая!» Выдохнула я, пряча лицо от жадных глаз. Услышала, как Матвей шумно выдохнул сквозь зубы. «Не такая», — подтвердил мужчина, а мне показалось, что слышу в нотках его голоса что-то непривычно мягкое. И я зажмурилась, втайне мечтая, чтобы этот момент никогда не заканчивался. Но дверь в офис распахнулась, и Седой тихо позвал. «Профессор Светлов звонил», — сообщил Семен. «Хочет взглянуть на Дарину. Говорит, анализы напутали. Нужно бы сдать еще раз». «Дверь закрой!» Рявкнул Фуллер, а я вздрогнула и поморщилась от громкого крика, раздавшегося над самым ухом. Седой тактично исчез за дверью. Матвей глубоко вдохнул, а потом шумно выдохнул. «Что там можно было напутать?» Процедил Мэтт сквозь зубы, но, удерживая меня за талию, помог сползти со стола. «Двину твоему другу в челюсть, если еще раз вот так вломится». «Вообще-то он твой друг», — улыбнулась я. Бровь Матвея в удивлении взметнулась вверх. Мужчина смотрел на мою улыбку, словно видел ее впервые. Обхватил рукой мой подбородок и провел пальцем по нижней губе, словно пытался стереть улыбку с моего лица. И прежде чем я успела связать свои мысли воедино, вдруг пробормотал. «Красивая». И все, одно слово. Но хрипотца, звучавшая в голосе, вернула меня в события 10-минутной давности. «Господи! Как же трудно убеждать себя, что я равнодушна к Фуллеру, и между нами всего лишь секс и похоть!»